Глава 46. Эмоциональная поддержка. Запульсировала эмблема Лоубер. Недертон языком отключил звук. Как я понимаю, сейчас главная работа Ренни заключается в эмоциональной поддержке расстроенных клиентов. Недертон глянул на почти бритый затылок водителя, на старинную автодорогу впереди, на верите справа от дрона и затемненные окна по обеим сторонам. Да. С настоящей минуты будем считать ее участницей проекта. Мне думается, они с верите поладят. Я поговорю с ней, обсудим вознаграждение. Не думаю, что вознаграждение будет значимым фактором. Недертон снова открыл глаза. Ренни рядом не было. Он встал, прошел на кухню, налил себе стакан гранатового сока и выпил. Согласна, заметила Лоубер. Потому-то я и думаю, что ее помощь может быть полезна. Недертон смотрел, как гаснет увенчанная маленькой короной эмблема и чувствовал, что его понизили в должности, но все равно гордился Ренни.